память. Если доктор отключит питание, сохрани мое знамя. И снова прости, что подвел ожидания. Сохрани меня в памяти, но не дольше минуты молчания. Под хорошие шишки и камни, только с хорошей компанией. Я, видимо, не оправдал. Вставал и падал, и снова взлетал. Я до талого пил из бокала, бухалого мало-помалу, держась за штурвал. И где-то среди океана с самого неба упала звезда, и крылатые фразы ей не помогут, если в куплетах вода. Я перемотал километры пленочной ленты на старых кассетах, года промотал на куплеты, но так и остался для всех незаметным, скрытый в ущелье от ветра, в скальных породах, будто бы Петра. И только внутренним светом мы были согреты в это холодное лето. Сохрани меня в памяти, если память затянет туманом. Сохрани меня в памяти, я буду твоим талисманом. Сохрани меня в памяти. Сохрани меня в памяти. Сохрани меня в памяти, если память затянет туманом. Сохрани меня в памяти, я буду твоим талисманом. Сохрани меня в памяти. Постарайся представить, в этом доме нет больше запертых комнат и нет больше правил. Мы поднимем за здравие тех, кто коленями падал на гравий. Мы поднимем упавших, если время позволит ошибки исправить. Я просил о пощаде армию ангелов в черных плащах. Мне не надо вашего счастья, перестаньте меня угощать. Я отброшу не глядя все, что когда-то не смог бы отдать. И даже играть его ядя, хватит, братья, вам ли не знать, куда катится мир и мы, на какой передаче катимся в области тьмы. Кто же нас все-таки так одурачил, напрягая умы над нерешенной задачей. На самом деле нерешенной задачей. Сохрани меня в памяти, если память затянет туманом. Сохрани меня в памяти, я буду твоим талисманом. Сохрани меня в памяти. Сохрани меня в памяти. Сохрани меня в памяти, если память затянет туманом. Сохрани меня в памяти, я буду твоим талисманом. Сохрани меня в памяти. Сохрани меня в памяти. Save me.